Его состояние не было уникальным. Многие 40-летние мужчины переживают кризис. Даже термин есть «кризис среднего возраста». И мировая художественная литература сей феномен не обошла стороной, но ее рецепты Петрову не годились. Герои Ремарка и Хемингуэя находят душевное успокоение, полюбив женщину. Но Петров уже 10 лет спит в одной постели с замечательной женщиной, подарившей ему любимых оболтусов. Хорошо оказаться в раю, но куда деваться из рая, объевшись его яблоками? То, что ты не в состоянии внятно объяснить самому себе, бесполезно растолковывать окружающим. Когда Петров поведал Равенскому и Потапычу о плане выхода из бизнеса на срок от 3 месяцев до года, те решили, будто их разыгрывают. Петров показал бумаги. Его заподозрили в умопомешательстве. Он четко изложил проблемы, которые могут возникнуть с его уходом, и способы их разрешения. Компаньоны онемели. Петров покинул их, не дожидаясь следующего этапа — бурных проклятий. Еще хуже получилось с Зиной. Как ни готовился Петров к разговору с женой, его худшие опасения подтвердились. Они сидели на кухне, и Петров рассказывал Зине о кризисе мужчин среднего возраста. Решил начать издалека. Только он подошел к тому, что кризис и его не миновал, как Зина перебила. «Я знаю, как это называется. Синдром хронической усталости. Подожди». Она вышла из кухни. Вернулась с журнальными листочками. «Вот, я сделала вырезку из «Вокруг света». Она стала зачитывать статью, выхватывая абзацы. Так, усталость — естественная реакция организма на физические и умственные нагрузки. Достаточно отдохнуть. Совсем иное дело, когда ни отдых, ни смена деятельности, ни положительные эмоции, ни лекарственные препараты не в состоянии восстановить бодрость. Статус болезни — подобное состояние получило лишь в 1984 году. Далее научные гипотезы. Где же это? А, нашла. Чаще подвержены люди в возрасте от 30 до 45 лет, занимающиеся активным умственным трудом, не позволяющие себе даже время от времени расслабиться. Вот основные симптомы синдрома хронической усталости, не проходящее более 6 месяцев состояние утомленности и расслабленности. Павел, у тебя это есть уже полгода? Повышенная температура. Ой, а мы не мерили. Мышечная слабость, кажется, не подходит. Бессонница. А ты помнишь, я тебе валерьянку давала? Мигрирующая боль в суставах. У тебя ноги болят? Увеличение шейных лимфоузлов. Ой, Павлик, у тебя шея толстая. Нейропсихические расстройства. Повышенная чувствительность к яркому свету. Заторможенность, забывчивость, раздражительность. Снижение умственной деятельности и неспособность концентрировать внимание. И последнее. Ярко выраженное депрессивное состояние. Павел забрал у жены листочки, накрыл их ладонью. Но Зина продолжала говорить, по одной из гипотез синдром может вызывать вирус. «Павлик, вдруг тебя кто-то заразил?» — озабоченно спросила она. «Меня никто не заразил. С умственными способностями у меня все в порядке. Могу работать за 10-х. Шея у меня всегда была толстая, и сплю я, как медведь. Зина, послушай меня». Павел решил зайти с другой стороны, прибегнуть к историческим примерам. В 43 года Гоген послал все к чертовой матери и уехал на Таити, где написал лучшие свои полотна. Шлиман бросил процветающий бизнес и стал искать Трою, и нашел ее. — Не понимаю, — растерянно проговорила Зина. — Ты хочешь вложить деньги в археологические раскопки? Брать уроки живописи, искать сокровища? Я хочу уехать, Зина. Я оставлю вас на... ну, не знаю, возможно, надолго. Я свернул дела, и передал Равенскому акции на управление. «Павлик!» — испуганно прошептала Зина. «Что, Павлик? Если уж ты не можешь меня понять, то кто же может?»